Глава 30. День все сильнее наливался жарой, но ветер, приходящий с моря, освежал, не давая мыслям путаться из-за перегрева. Путались они по другой причине. Ранрео снова зубоскалил на публику, но в голове его вновь и вновь прокручивались слова жрицы. Ближайший план действий намечен так, что вполне можно подумать о странных намеках, сделанных облачной девой. Она действительно сказала, что из них кто-то предатель, и они совсем недавно пересекались с Богом. Что же она имела в виду? Лоу усмехнулся какой-то шутке, с помощью которых коллеги приходили в себя после посещения этого странного храма. А мысли его, как старшего протектора и руководителя, продолжали методично анализировать полученную информацию. Облачная дева говорила много, и, возможно, большую часть из этого можно было бы пропустить мимо ушей. Или все же нельзя? Может, они и вовсе не случайно тут оказались, а именно для того, чтобы он получил указания на опасность и предотвратил беду? Предательство. Ничего нет страшнее. От него порой больнее, чем от реального удара. Хотя, как правило, они наносятся одновременно. Но как возможно предательство в их среде? Протекторы напрямую получают свою силу от Бога. И предать их дело – значит предать его. А это все равно, что птице самой себе отрезать крылья. Жить будет, но летать не сможет. Да и сколько после этого проживет? Можно перейти под покровительство другого Бога, как когда-то сделали окаянные. Но неужели все остальные в окружении не почувствовали бы изменения силы? Ведь ощущения от энергии жрецов и защитников Нарры совсем иные, чем от служителей Карнавы. Или нашли способ? После того, как какие-то ловкачи утащили зеркало самого Сайенсона, Ранрау начал сомневаться в непогрешимости многих истин и убеждений. Но если допустить, что кому-то подобное удалось, то кому? Думать об этом было противно и мерзко, словно съел что-то несвежее. Но Лоу не имел другого выбора. Не только из-за долга, который, несмотря на репутацию, выполнял неукоснительно, но и из-за собственных мозгов, которые всегда, всегда обрабатывали информацию, не могли прекратить размышлять над загадкой или проблемой. Так кто же? Окаянные снова перешли на другую сторону? Вряд ли. Этот Олистер, несмотря ни на что, очень искренний мальчик. Да и не верится как-то, что его род, столько сделавший ради Карнавы, просто таким образом внедрялся. Неразумно как-то. К тому же просчитать, что подозрение падет именно на него, весьма легко. То есть сделать его своим шпионом глупо. А за служителями Нарры глупость нечасто замечалась. По крайней мере, до стадии идиотизма. Хальдор. Это просто смешно. Фары — любимцы Карнавы. Их почти нет на территории Нарры-Ша. А здесь у них множество привилегий и богатств. Никакого резона уходить к богине нет. Правда, всем известно, что Рошел и Шершеро — лучшие друзья. Они постоянно цапаются на людях и кричат о ненависти друг к другу. Но это такой тип дружбы. Так у родственников, например, братьев и сестер бывает. Лоу сам был свидетелем того, как Шерша на одном из праздников выпил какой-то коктейль и начал задыхаться. Рошел тогда вмиг оказался рядом и первым сообразил, что делать. Может, и не от смерти спас, но будь на месте Ро простой человек, все могло бы кончиться куда печальней. И как только Хальдор убедился, что с другом-врагом все уже в порядке, он такую головомойку ему устроил. И про невнимательность его сказал, и про безответственность, и про глупость, и много чего еще. В считанные минуты они дошли до прямых оскорблений друг друга. Такого наговорили, что иные и врагам не скажут. Не выдержали, вышли. Вернулись потрепанные, с синяками и ссадинами. Да, даже на Хальдоре было заметно, пока он не вернул себе огненную ипостась. Но зато уже спокойные, почти умиротворенные. И всю оставшуюся часть празднества проговорили за чарочкой вина. И это не единичный случай. Может, Халь решил, что ему будет лучше рядом с другом? Ранрео в это не верил. Он много лет знал Фаара. Более верного и порядочного человека еще поискать. К тому же Лоу подозревал, что такие отношения между Рошелом и Ро их обоих вполне устраивали. Так зачем что-то менять? Или все-таки было зачем? Старший протектор поскреб в затылке. почему-то не представлялся ему Фаар на службе у Нарры и с ее силой. Есть еще Элайтер, его напарник. Он благородных кровей и умелый воин. Для него честь и верность долгу важнее, наверное, любых благ. Или это умелая маска? Лоу нахмурился. Ему всегда казалось, что именно в этом протекторе очень много того, что желал бы видеть в мужчинах Карнава. Так неужели он поддастся Нарре? Может, женщина? От любви совершают и не такие поступки. Но все же Карнел не мальчик уже, чтобы лишаться головы из-за юбки. А чем еще можно его соблазнить? Деньги у него и его рода есть. Земли тоже. Положение и власть хоть отбавляй. Во всяком случае, в Нарраше они вряд ли получат больше. Заложники? Да, Элайтер захватит с собой Хальдора, и в считанные мгновения от безумцев, покусившихся на близких Карнела, не останется и следа. Горло перегрызут, но не поддадутся шантажу. Если уж на то пошло, он скорее из протекторов уйдет, чем воспользуется своим положением. Микаш еще очень молод. Весел, легок, добр, но с ним вообще непонятно. Что еще из него вырастет? Хальдор недоволен его работой с Олистером. Духовник обязан следить за своим напарником куда больше, чем наоборот. У первых куда крепче связь с Богом. Значит, им виднее, что он от них хочет. К тому же, занимаясь энергией, учишься в первую очередь контролировать себя. При столь тесной работе любая нестабильность напарника может помешать и самому духовнику. Так что душевное здоровье того – прямая забота Микаша и его коллег. Однако он использовал черную ауру ненависти, вины и боли Олистера как мощнейшее орудие, и Ранреу должен был признать, что действовало оно весьма эффективно. Но имеют ли они право так поступать? Ведь самому окаянному от этого становилось все хуже и хуже. При таком подходе он быстрее пойдет в расход. Хотя, опять же, самая толковая практика в связке духовник-протектор – это нахождение его главной черты, самой сильной стороны и придание ей мощи. Как сделал Шерши с Майрелом, выпустив его вторую ипостась едва ли не самостоятельным зверем рядом с самим оборотнем, пока тот был в человеческом обличье. От этого боевая ярость, не говоря уже об эффективности действий Барса, еще больше увеличилась. Превосходная задумка. С такого угла работа Микаша безупречна. И все же не слишком ли жестоки подобные действия? И что это дает? Мог ли он быть изменником? Медленно убивать окаянного? Не это ли идеальная женская месть? Ведь их род когда-то оставил богиню. Хотя Нарра обычно действует иначе. Яростно, бурно, разрушительно гневается, но потом быстро отходит. Хотя кто знает? Ведь сами наррийцы говорят об ее изменчивой натуре. И ее эмоциональность не отменяет ее ума. Однако то, кого она поставила во главе протекторской службы, говорит о многом. И все же... Сколько времени уйдет на разрушение Олистера? Его жизнь становилась бы, а может так и случится, если он не прислушается к отповеди Хальдора. Все хуже и хуже. Слишком похоже на месть. С другой стороны, боевых операций они не так много проводят. Даже при такой манере своего духовника окаянный вполне может выкарабкаться. Так что же с Микашем? Ранреу не видел каких-либо серьезных причин подозревать его. Если придираться безосновательно, то самого Карнаву заподозрить можно. Старший протектор перебрал участников похода. Остались он и Альзерел. В своем адъютанте он был уверен. Помимо высочайшего понимания чести и несомненной преданности Карнаве, Каст, как полагал Лоу, был наиболее вероятным преемником его самого на посту старшего протектора. Сам он именно его бы и выбрал, хотя, конечно, последнее слово останется за Богом. Так зачем при таких перспективах ему смотреть налево? Ранреу еще немного подумал. Его адъютант не стремился к богатству или плотским удовольствиям. Служба, карьера — вот что для него было важнее и интереснее всего. Лоу хмыкнул. Он не сомневался, что все его соратники, возможно, кроме того же Микаша, размышляют или будут размышлять над тем же, над чем и он. и наверняка найдут причины и для подозрений в его адрес. С кристальной ясностью Рандрео понимал сейчас, что в данный момент его главная задача, даже важнее конечной цели их миссии, это не допустить, чтобы они все перессорились, перестали друг другу доверять. Ежели такое случится, не только об успехе всей операции можно будет забыть, но и о хороших отношениях. Рану, нанесенную потерей веры в своих соратников, еще долго придется лечить. А где гарантия исцеления? Ранрео был прав во многом. Все же не зря он занимал свое место в иерархии защитников Карнавы. Прав был и в том, что по поводу него тоже имели сомнения. Все знали, что его мать Нарийка, а он сам долго жил в Нарийских землях и продолжает их любить. Припомнили его презрение к правилам, наплевательское отношение к тем обязанностям, выполнение которых он не считал необходимым. Да и путь, который они сейчас проделывали, определялся чем угодно, только не логикой и разумом. Скорее, удивительной удачей и интуицией. Разве это не женский подход? К тому же к дамам он всегда невероятно хорошо относился. Даже с некоторым трепетом восхищения. Пусть и выливался он и порой в пышные оргии, но вряд ли девушки покидали их недовольными. Так может, еще одна женщина его и соблазнила? Разве богиням отказывают? Разве можно отказать Нарре, попроси она? Но попросила ли? И тем не менее, такое предположение соратникам Лоу казалось слишком нереальным. Ранрео всегда действовал в интересах Карнавы, это признавали все. Его методы и поведение могли многим не нравиться, но это не отменяло того, что он был отличным протектором и руководителем. Вряд ли бы он пошел за женщиной, пожелавшей, чтобы он предал своих людей и своего бога. И все же их всех можно было заподозрить, пусть и казалось это невероятным. Так что же имела в виду облачная дева? Жрица этого столь удивительного храма не ошиблась. Для Льота было физически трудно позволить событиям течь без его руководящей длани. Однако старший протектор не лукавил, предлагая коллегам ждать. Совет облачной девы отличался редкостной конкретностью, что вообще-то за ней не водилось. Чтобы отвлечься от мысленных расчетов и честно попытаться плыть по течению, Фарклайд переключился в своих раздумьях на другую тему. Почему-то он снова и снова воскрешал в памяти слова пророчицы о том, что с ними было, есть или будет некое божество. Правда, женщина не была уверена, что это относится именно к ним. Что же значит? Что их соперники тоже навещали или будут навещать храм облачной девы? Допустим, это так. Он бы не удивился. Цель у них одна. Вполне логично, что они идут одним путем. Удивительно, что до сих пор их группы пересеклись лишь один раз. Ну и Шершен натолкнулся на них на базаре «Скажи, что ты хочешь». Но об этом он подумает позже. Куда важнее, как Льоту представлялось, было понять, что скрывалось за словами о боге, богине, рядом с ними. Она сказала: «А вы в курсе, что с вами бог? Нет, богиня. С нами. С нами». Фарклайд, не привлекая увлекшихся дружеской перепалкой соратников, оглядел их. «С нами или один из нас? Богиня, прости, но если ты скрываешься за личиной одного из нас, то кого?» Старший протектор начал перебирать в уме качества коллег. Первый, кто пришел на ум, разумеется, оказался вредина Шерше. Всем известно, что Нара к нему благоволит. Льот не всегда понимал, за что тому такая честь. Однако факт оставался фактом. К тому же он сам по себе невероятно сильный духовник. Энергию сплетает легко и умно. Причем одинаково работает и с большими потоками, и с изящными тонкими нитями. Но при всем при этом рожа невыносим. Скандальный, недисциплинированный, язвительный, интриган и позер. Он доводил всех своей капризностью и раздражительностью. А это его жеманство, веера, постоянные смены нарядов. Не дай богиня запачкается что-то. А если подумать? Из них всех он наиболее женственный. Может, это вообще не его личные черты, а отражение еще одной сущности? «Нарра, неужели ты выбрала именно его своим земным воплощением? Или, вернее будет сказать, соседствуешь с его душой в этом теле? А почему нет? Не в Гарха это же богини вселяться, но Шерши. Госпожа, ты не можешь так со мной поступить!» «А может, Майрал?» Нарра всегда питала слабость к оборотням. «Но одно дело опекать их, а другое — выбрать для прогулок по земле. В Барсе и так живет две ипостаси. С одной стороны, немного ли будет, если еще один жилец появится? С другой — его психика привыкла к некоторым колебаниям сущности. Ни для кого не секрет, что некоторые животные черты и инстинкты в оборотнях куда сильнее, когда они в звериной ипостаси. С детства их учили контролировать себя в этом виде. Но все обуздать невозможно. Да не всегда и нужно. А вдруг Нарра не использовала кого-то? А просто кто-то из них? Почему не Майрал? Льот знал, что богиня порой бывала жестока, даже кровожадна. В то же время ей не чужды и прочие эмоции. А перевертыши всегда полны страстей. И все же это казалось Фарклайду невероятным. Он не мог представить, что богиня, которой он молится, пойдет на такое. Как ни сильны были в ней чувства, она никогда бы не выбрала его на такой пост, если бы именно они в ней руководили. К тому же в Майреле его мужское начало весьма сильно. Сможет ли женщина, даже если это богиня, ужиться рядом с такой душой и тем более изобразить такое поведение? Шаи или Фиро? Льот с каким-то удивлением осмотрел своего адъютанта. У того было полно положительных качеств. Но тогда все его поведение — лишь маскировка. Весьма умелая в таком случае. Умение подчиняться, сдерживаться, любовь к оружию, бесконечный флирт с противоположным полом, исполнительность. Однако Фарклайд знал, что в Феле есть лидерские качества. Признаться, его адъютант руководил большей частью повседневной рутины. Просто до поры эти задатки приходилось гасить, иначе они плохо отразились бы на их совместной работе. Льот скорее поверил бы, что богиня будет кокетничать с Шаей, чем в то, что захочет занять его место. Фиро же хороший, милый мальчик, умеющий смягчать конфликты и добывать информацию. Толковый. Вот такого бы ему адъютанта. Хотя бы потому, что в духовнике честолюбия практически нет. Служить богине — вот все, что он хочет. Причем ему нужен руководитель или очень четкие указания. Зато вряд ли кто-то подумает, что страстная, веселая, яркая Нарра выберет именно его как свое земное пристанище. Кстати, о милых мальчиках. Фарклайд посмотрел на вновь пристающего к Шерше с каким-то очередным вопросом Никки. Вот уж несуразное создание. В беду постоянно попадает. Цепляются к нему все, кто не попадя, особенно всякие извращенцы. Но все равно удачливый, не пропал же до сих пор. А еще добрый, отзывчивый и немного не от мира сего. К Шерше опять же явно неравнодушен. Уже до белого коленя довел своими расспросами о подвигах великого духовного протектора. И самое главное, он до сих пор с ними. Вроде все так ненавязчиво, но оставить его до поры никак не получается. Льот не считал себя законченным фаталистом. Но ему всегда казалось, если уж что-то произошло, то есть этому причина. Так зачем этот совершенно не приспособленный к жизни мальчик с ними, одними из лучших протекторов Нарры? А ведь есть еще и Рами, и другие люди, с которыми они пересекались. Из слов жрицы не понять, действительно ли богиня их сопровождает, или их с ней встреча была коротка. Возможно, речь вообще шла не о Нарре. Тогда о ком? Может, все просто, и пророчица говорила о Цере. С ним встречались трое из них. А ведь есть еще утопленник. Но их ли имела в виду облачная дева? Если их, то почему такая странная формулировка? Или он слишком придирчив? Мысли старшего протектора все больше путались, раз за разом упираясь в недостаток информации и совсем забывая, что именно его, Льота, богиня возвысила больше других, а значит, он обладает теми качествами, которые ей весьма угодны, импонируют или даже восхищают. Как вы думаете, «О каком предательстве говорила жрица?» — вдруг тихо спросил Фиро. Вопрос пришелся в паузу между разговорами и был услышан всеми. «О хозяине морей и о том, как он поступил с соратниками», — немедленно отозвался Гархайт. «Разве нет?» — он очень удивленно посмотрел на коллег, когда не услышал ответного поддакивания. «Возможно, еще...» — неожиданно, кажется, даже для себя добавил Ники, что речь пойдет о брате Рамия. Голос юноши сделался неподдельно печальным. Кстати, названного паренька протекторы оставили в таверне, только в отличие от демона, под охраной пары городских стражников, опасаясь, что придется задавать облачной деве вопросы насчет Корфа Гарнона, а это может быть не совсем удобно в присутствии его брата. Стражами напрямую протекторы не имели права командовать. Могли действовать только через начальство служителей порядка. Но на деле редко кто из псов закона отказывался помочь защитникам Нарры, да еще таким прославленным. И не только из-за уважения. Перед богиней стыдно. «Мне почему-то кажется, что его отсутствие в условленном месте — это плохой знак». «Думаешь, он предал брата?» Удивленно посмотрел на юношу Майрл, будто в первый раз задумавшись, что у этого нелепого создания есть не только ноги для оттаптывания оборотнических хвостов, но и мысли. «Я не знаю». Еще смущеннее пролепетал до сих пор бледный, неуверенно ступающий паренек. «Только куда же он делся?» «Да, вот уж вопрос так вопрос». «Хм, а он еще и разумный». «Очень подозрительно». «Интересно. Что имела в виду баба на облаке? Облачная дева? Что она имела в виду про встречу с богом или богиней?» В памяти Хальдора самопроизвольно всплыли лица Эндрю и Лерины в обнимку у борта корабля, рассуждающих о двух лунах. Они казались такими чудными, странными и одновременно счастливыми. Даже подозревая, что эта парочка, скорее всего, нечиста на руку, их не хотелось в чем-то обвинять. Они излили Рошела своим полным отсутствием логики и одновременно смешили. Ими совершенно невозможно было управлять. Любое слово или действие они трактовали по-своему и всегда неожиданно для собеседника. Когда протекторы сошли с корабля в порту, пираты по надобности прикидывались то норийским, то карнавским, то вообще континентальным судном. Лерина и Эндрю увязались за ними, но уже через 10 минут их рядом не оказалось. Причем, когда именно те отстали, не заметил никто из членов команды. Пропали, как не было. Теперь это казалось Хальдору таким подозрительным. «Ах, кого я вижу!» — раздалось совсем рядом. Рошел сообразил, что слишком погрузился в размышления и давно перестал замечать творящееся вокруг. Находились протекторы сейчас в центре небольшой площади, частично занятые рынком, частично наемными экипажами, частично крохотными сценами для выступлений или, скорее, соревнований. По всему остальному пространству деловито сновали люди. При этом им приходилось огибать остановившуюся группу протекторов и трех женщин, от одной из которых и исходила эта фраза. «Старший протектор Карнавы Ранреолоу», смакуя каждое слово, произнесла стоящая посредине дама. Одетые в похожие, если не сказать одинаковые, одеяния, свободные юбки на манер фэркинсенских широких платков, которые повязывали с одной стороны бедер и с другой, отчего ногам ничего не мешало, хоть на шпагат садись, но и некоторая видимость приличий соблюдалась. Особенно если смотреть сбоку. Там-то все закрыто, чего не скажешь о виде спереди и сзади. Легкие белые рубашки, также не стесняющие движений, и красиво спускающиеся с плеч невесомые плащи. Они выглядели весьма импозантно. Но самое существенное заключалось в том, что в украшениях женщин присутствовали все символы, указывающие на жреческий статус. Более того, они явно принадлежали к храму Искраулу, которым руководила небезызвестная Арнелла Нецкальская. Хальдор мысленно застонал. Это святилище располагалось далеко, к тому же по негласным правилам, его служительницы старались без лишней нужды не появляться близ облачной девы. Считалось, что их сила, именно жреческая, мешает пророческому дару. Хотя, скорее всего, дело было в вопросе влияния. То, что сейчас протекторы Карнавы имели счастье лицезреть аж троих из них, навевало нерадостные мысли об осведомленности Арнеллы по поводу похождений команды Ранреу на ее землях. И сейчас она жаждет призвать их к ответу. Страны в нынешний момент жили в мире, но служители другого культа обязаны были получать разрешение на свое нахождение в чужой земле, равно как и выражать свое почтение главе местного храма. Имелись в виду те несколько крупных святилищ, между которыми были условно поделены земли всей страны. На южном, самом крупном острове Нар-Рыше, их было 7. Одним из них руководила как раз их давняя знакомая. Рошала, как и Ранрео, сейчас куда больше беспокоил вопрос, сообщала ли Арнелла об их присутствии своему бывшему возлюбленному. Вмешательство протекторов Нарры могло существенно задержать карнавцев. Жрицы же явно не собирались ограничиться пустой беседой. «Или я, может быть, ошибаюсь? И вы не Ранрео Лоу и Альзер Элкаст из главного храма северного острова Карнавыше? И не Хальдор Рошел и Алайтер Карнал со среднего острова Карнавыше? И не духовник Микаш с Солистером из семьи предателей? Южный остров, опять же Карнавыше?» Каждый раз женщина интонацией выделяла название страны. Учитывая его созвучие с именем Бога, не понять намек было невозможно. «Нет, не ошибаетесь», — сквозь зубы подтвердил Лоу. «Смысл отпираться?» В голове у старшего протектора шел поиск причин разыгрываемого спектакля. Если бы Арнелла хотела заключить их под стражу, как нарушители договора, то жриц, как и воинов, тут стояло бы куда больше. Или, может, их пока просто не видно? Ранрео украдкой огляделся. Не только на самой площади, но и в домах ее обрамляющих было столько места, что и армию спрятать можно. Мужчина вздохнул. Что же она хочет? Просто потрепать нервы, одновременно показывая, что их присутствие не осталось незамеченным? Обычно так и поступали. Договор и разрешение на присутствие — это, конечно, хорошо. Но на деле последнее не так уж часто запрашивали. Если только не какая-нибудь официальная миссия, посольство, праздник. При обнаружении чужаков на своей территории им обычно читались долгие занудные лекции. Но дальше этого дело не шло. Никому не хотелось нарываться на международный скандал из-за такой мелочи. Однако сейчас протекторы Карнавы ищут именно то, на что нацелена команда Льота Фарклайда. Ранрео не сомневался, что Арнелле было бы об этом известно. Выводы из этого понимания утешительными не казались. «Рады вас приветствовать, барышни!» Улыбка у Лоу вышла самая беззаботная. Будто он сюда исключительно ради развлечений приехал. Хотя какие в этом вахном захолустье развлечения? Разве что под бочком у облачной девы полежать. Он бы не отказался. Как я посмотрю, в этом городе одни сплошные красавицы. А вот среди протекторов Карнавы одни сплошные нахалы, передразнила его главная в этой тройке жрица. Могу я взглянуть на ваше разрешение? Все отлично понимали, что оного нет. Тебе, дорогая, все можно, развел Лоу руками. Смотри все, что хочешь. Хальдор прожег старшего протектора огненным взглядом. Читалось в нем мнение и о его поведении, и о ситуации, но кроме руганий и конструктивная мысль. «Что ты делаешь? Уходить отсюда надо! И немедленно!» Жрица, не будь дура, осмотрела все очень внимательно. Нельзя сказать, что это привело к каким-нибудь результатам. «Ранрео, думаешь, твоя долговязая фигура сойдет за разрешение?» «Может, и сойдет. Да только мне нужна обычная бумага с печатями и подписью уполномоченных лиц. Похвастаешься таковой?» Лоу сделал вид, что приуныл. «Дамы, зачем нам такие формальности?» Тем не менее продолжил он разглагольствовать. «Стоит ли тратить бесценные песчинки времени этой восхитительной жизни на столь тоскливые дела? Давайте лучше мы потратим их на то, чтобы выпить во славу вашей богини и за мир между нашими странами. Или еще лучше, вы это сделаете, а мы с удовольствием оплатим сие достойное дело. Что скажете?» Женщина усмехнулась. «Да ты никак взятку нам дать хочешь, а, старший протектор?» Иногда такой фокус удавался. «Что ты, жрица? Добровольное и полное почтение пожертвования!» — пояснил Лоу. «Не можешь же ты всерьез полагать, что мы можем оставить такую прекрасную девушку, как Нарра, без подарка?» «Я всерьез полагаю, что ты и твоя команда, Ранрео, находятся на нашей территории без разрешения. Мелочь вроде бы. Что, мы не договорились бы как коллеги?» Женщина довольна, даже обольстительно улыбнулась. «Только вот смущает меня ваш состав. Боевая группа прямо-таки. По всем законам тактики и стратегии. Как-то подозрительно это, не находишь?» Жрица хитро прищурилась, ожидая ответа как хорошего представления. Ранрео ее не разочаровал. «Что поделаешь, красавица? Так получилось. Мы с Алайтером и Альзералом решили и спросить у облачной девы совета по одному вопросу, а Хальдор согласился нас подкинуть. Туннелем-то оно быстрее, поэтому и не хотели госпожу Нацкальскую беспокоить. Наверняка у нее есть дела поважнее, чем разрешение на пару часов присутствия выдавать. Арнелла всегда прислушивалась больше к разуму, чем к указаниям бездумных крючкотворов. Как-то не хотелось такими же трусливыми бюрократами в ее прекрасных глазах выглядеть». Его собеседница усмехнулась, оценив маневр. «А откуда же тут появились господа Окаянный и Микаш?» Названный духовник покаянно вздохнул и, кинув псевдопечальный взгляд на напарника, поделился. «Это случайность. Вы же не думаете, что мы...» «Еще один красноречивый взгляд на Олистера. Сюда по доброй воле пришли бы. Но, увы, корабль, на котором мы плыли, получил серьезные повреждения и вынужден был причалить здесь. В порту мы наткнулись на коллег и решили, что вместе будет сподручнее. Кто ж знал, что наша случайная встреча вызовет у вас подозрения?» Микаш, сияя покаянной улыбкой, развел руками. «Действительно, такая нелепость», — легко согласилась жрица. «Даже право как-то неудобно. Но я думаю, вы не откажетесь все это повторить Террио Арнелле. Вы же вместе учились, не так ли? Она, несомненно, будет рада вас увидеть и послушать такую занятную байку». «Арнелла всегда была очень гостеприимна и дружелюбна», — ответил Ранрео, понимая, что петля затягивается. «Только, боюсь, времени у нас в обрез. Можно сказать, совсем нет. Уж извинитесь за нас перед Арнеллой». «Да не переживайте о времени. Мы как знали, туннель специально установили». Жрица махнула рукой, и воздух слева и позади нее замерцал, показывая, что там готов открыться заранее приготовленный переход. «Прямо к Террио Арнелле доставим. Прошу». Хальдор с Алайтером не выдержали и переглянулись. «Просто и изящно. Ничего не скажешь. В этом вся Арнелла. Раз последней рыбе понятно, что быстро она их из своих цепких лапок не выпустит. Только когда убедится, что они уже не помешают ее ненаглядному льету. И не откажешься. Жрицы будут настаивать до последнего. Придется прорываться с боем. Но хуже этого не придумаешь. Нападать на женщин, да еще и служительниц храма. Такое недопустимо. Отступить к храму облачной девы? Но как тогда до порта добраться?» Хальдор и Микаш одновременно попробовали возможность создать свой туннель. Судя по довольно насмешливым лицам жриц, они это прекрасно почувствовали. Однако ничего не предприняли, чтобы помешать такому развитию событий. Потому что сделали уже все для этого заранее. Как с досадой через миг поняли духовники. Построить переход отсюда не представлялось возможным. То ли норийки заблокировали, то ли какая-то природная аномалия. Таковые нередко случались. «Прошу прощения у прекрасных дам», — скользнул улыбкой Ранрео. «Но нам и правда не досуг. Хальдор». И Лоу повернулся к нему. Микаш весьма умело прокладывал энергетические тоннели. Но Рошел способен на невозможное. И сейчас старший протектор отдавал ему приказ. Но... Его взгляд скользнул за плечо Фаара и наткнулся на тех, кого через миг почувствовала собственная энергия. Сразу было ясно, что никаких скрытых войск на площади нет. Арнелла бы не пошла на подобный риск. Тем более посреди города. Правда, вариант, который она выбрала, вряд ли был безопасен. Но, по крайней мере, сражаться будут профессионалы. На площадь выходили защитники Нарры под командованием Льота. Жрицы довольно улыбались.